Тыдыщ. В то время как Суа Цзя задумался, послышался четкий звук. Суа Цзя мог чувствовать только непонятное чувство от головы, перед тем, как его сознание на миг помутнело. Многочисленные золотые звезды кружились перед ним. В то время как Суа Цзя приходил в себя, отвратительный голос раздался: «Маленький паршивец, на что ты уставился? Если бы ты не был настолько мал, я бы не сдерживался». Помутнение сознания Суа Цзя медленно проходило. В следующий момент темная фигура предстала перед Суа Цзя. Раздавшийся голос был от большой фигуры. Студент носил красную форму воина, возрастом был около 20 лет. Он нагнулся, держа большую руку над головой Суа Цзя. Очевидно, что причина, почему Суа Цзя почувствовал головокружение, удар от этого человека. Глава 51. Это было слишком больно за всю свою жизнь. Суа Цзя никогда не страдал от побоев. Даже мать Суа Цзя никогда его не наказывала. Позже, когда он впервые прибыл в город Святого Света, хотя это было другое место, его одноклассники были девочками. Никто его еще так не бил. Так что Суа Цзя до сих пор был уверен в том, что это было нелепое издевательство. Тем не менее, хотя он и не понимал до конца ситуацию, Суа Цзя был все еще очень зол. За что парень его так сильно ударил? Знают ли они друг друга? Возмущенный действиями хулигана, лицо Суа Цзя стало ярко-красным. Он закричал в ярости: «Что ты делаешь? Убери свою руку!» Видя, что мальчишка не только не боялся его, но также и кричал в гневе, юноша был на мгновение ошеломлен. Первоначально он хотел только слегка нажать на него. Тем не менее, он не ожидал, что противоположная сторона не только не признает свою неправоту, а еще и возмутится. В тот момент воин почувствовал, что его гордость была раздавлена. Если грозный воин огненного элемента не мог даже научить уважению маленького ребенка, то что вообще он может? Размышляя, воин чувствовал гнев в сердце. Тем не менее, он подавил гнев и убрал руку. Улыбаясь, он сказал: «Ладно, ладно, ладно. Так как вы говорите мне, чтобы я убрал руку, то я убираю. Смотри, я убираю». Так, увидев, как красно одетый человек убирает руку, хотя Суа Цзя был еще очень зол, он заставил себя держать себя в руках. Но, когда он собирался развернуться и не тратить больше времени на этого человека, вдруг, Суа Цзя мог видеть только блеск золотого света. Он опять на миг потерял сознание, и сильная боль прошлась по голове Суа Цзя. Когда Суа Цзя вновь получил возможность трезво мыслить, он был поражен, узнав, что удар откинул его на 3 метра. Во рту был металлическо-соленый привкус. Выплюнув, он увидел, что это была кровь. Глядя на темно-красный след крови на земле, он вроде даже заметил несколько зубов в этой красной лужице. Суа Цзя был в смятении, все его тело жутко болело, а во рту все еще чувствовался металлическо-соленый привкус. Получив удар по левой щеке, его лицо полностью онемело, и все, что он мог услышать в его левом ухе, глухое жужжание. Суа Цзя не знал, как такое могло случиться, что заставило этого человека быть с ним таким жестоким. Он сделал что-то неправильное, но он ничего не делал, так как он мог бы сделать что-то неправильное. Пытаясь встать, он хотел спросить объяснение. Однако, когда он едва успел привстать на 4 конечностях, в его голове помутнело, и он снова рухнул. Колени и локти Суа Цзя уже были разодраны, из ран сочилась кровь, покрывая одежду алыми тонами. Несмотря на то, что он не мог встать, Суа Цзя должен был получить объяснение. Подняв с усилием голову, он с отвращением посмотрел на воина в красном наряде и сердито сказал: «Кто ты? Почему ты напал на меня? Чем я вас обидел?» Топ-топ-топ-топ-топ. Воин уже собирался ответить, когда раздались звуки многих шагов из-за спины Суа Цзя. 36 фигур, укутанных в плащи угрюма, вышли. На ярко-красных плащах были нашивки золотого пламени. Лица, руки, ноги всех этих людей были скрыты от света, их тела, излучающие холодную ауру и убийственное намерение, также создавали мрачную атмосферу. Нервно глядя на 36 человек, воин с трудом сглотнул. Он не ответил на вопрос Суа Цзя, тут же повернулся и убежал. Раньше они были еще более-менее сдержанными, но в последнее время эти девушки были больше похожи на быков во время корриды. Всякий раз, когда появлялись красные плащи, они избивали всех попавшихся им на пути. Были уже много наглецов и глупцов, что были ранены их руками. Теперь почти все знали о нраве этих воительниц огненно-ветреного элемента. Увидев побег красного одетого воина, 36 фигур только вяло проводили его взглядом. Бесшумно опустив головы, они больше не обращали внимания на него. Однако именно тогда, когда они уже собирались уходить, они увидели Суа Цзя лежал на полу, весь покрытый кровью. Хотя они видели лишь спину, но как они смогли распознать по ней Суа Цзя? Он был их единственной надеждой. В их умах Суа Цзя занимал более важное место, чем их возлюбленные, даже если у них их еще не было. В спешке, все девушки бросились к Суа Цзя. Увидев побитого и покалеченного Суа Цзя перед ними, все девушки почувствовали пламя в сердцах. Кто это был? Кто был тот, кто осмелился нанести вред их единственной надежде? Потеряв свою внешность и шанс на нормальную жизнь, у них изначально сформировался жестокий характер. В конце концов, они постоянно контактировали с огнем. Так как их характеры были не иначе как взрывными, не было никого, кто был готов спровоцировать их. Состояние Сяо Цзя не давало девушкам покоя. Даже если кто-то осмелится выйти против них, они бы никогда не позволяли другим даже пальцем тронуть Суа Цзя. Если другие не делали никаких действий, то будут ли они ждать, пока кто-то сделает первый шаг? Они возьмут все в свои руки. Помогая встать Суа Цзя, одна из подошедших спросила: «Суа Цзя, быстро скажите нам, кто это был, кто избил вас до такой степени?» «Ха-ха», улыбка с трудом, Суа Цзя слабо ответил: «Я понимаю, кто это сделал. Это было по воле небес. Я хотел спасти вас всех, но небеса были против. Бог наказывает меня, заставляя меня испытать эту боль». Услышав слова Суа Цзя, все девушки были в шоке. В то же время, он начал бормотать: «Может быть, я не должен был приходить сюда сегодня, и не помогли вам. Небо уже дало мне это предупреждение. Если я буду продолжать, чтобы помочь вам, я, наверное, потеряю свою жизнь». Наконец, при помощи нескольких воительниц ему удалось встать. Опустив глаза, он смотрел на всех девушек и сказал: «Мне очень жаль. Изначально я пришел сюда сказать вам, что уже убедил всех моих одноклассниц помочь вам восстановить вашу внешность и сохранить вашу красоту, поддерживая ее оставшуюся часть вашей жизни». Хы. Услышав слова Суа Цзя, девушки почувствовали головокружение. Они не могли поверить в эту реальность. Хотя все они желали такого исхода, но они понимали, как же тяжело выполнима такая задача. Для того, чтобы убедить 100 человек помочь им, Суа Цзя должен был получить согласие всех родителей его одноклассниц. Когда все воительницы в прошлом думали об этом, им казалось, что это было невозможно. Тем не менее, Суа Цзя сказал им, что он смог. В то время как все воительницы были в приподнятом и просто восторженном настроении, Суа Цзя мрачно сказал: «Тем не менее, вы, девочки, все стали свидетелями того, что произошло сегодня. Я на самом деле не помог вам еще, а мое наказание уже наступило. Похоже, Бог не хочет, чтобы я помогал вам, девочки. Он не хочет, чтобы вы получили силу, сохраняя при этом вашу красоту. Если вы все еще хотите, чтобы я продолжал помогать вам, я скорее всего потеряю свою жизнь». Говоря до этого момента, Суа Цзя со вздохом сказал: «Не то, чтобы я не хотел помочь вам, я действительно пытался. Однако, если даже Бог не хочет, чтобы я вам помогал, то я могу только извиниться». Закончив то, что он хотел сказать, Суа Цзя повернулся и, покачиваясь из стороны в сторону, пошел по направлению к главным воротам школы. Беспомощно наблюдая за уходящим Суа Цзя, каждая из воительниц была полностью в оцепенении. Они так и не решились ничего сказать ему вслед. Может, Бог действительно не желал им восстановить их прежнюю красоту? Скрип, скрип, скрип. Когда Суа Цзя исчез из поля зрения, все воительницы заскрежетали зубами. В их глазах был огонь. Возможно, они не в состоянии бороться против Бога или наказать Бога, но они могли бы по крайней мере наказать парня, причинившего травмы Суа Цзя. Они могли бы наказать этот мусор, который посмел идти против их мечты. После недолгого молчания был задан вопрос, интересующий всех собравшихся: тот, кто ударил Суа Цзя, должен быть тем воином в красных одеждах. Кто-то запомнил его внешность. Столкнувшись с этим вопросом, все замолчали. Через некоторое время мягкий голос зловеще сказал: «Несмотря на то, что я не видела его лица, я помню примерную натуру тела». «Очень хорошо». Услышав это, девушка, что задавала вопрос, кивнула и злобно сказала: «В таком случае, несмотря ни на что, мы должны найти этого парня завтра утром. Если мы не выбьем из него все дерьмо, то как мы сможем вынести негодование в наших сердцах? Возможно, он не понимал, насколько ужасающую ошибку он только что совершил. Давайте преподадим ему урок. Все кивнули в знак согласия. Они четко понимали, что это был единственный шанс успокоить Суа Цзя и изменить его мнение. Был простой способ проверить это. Если тот жалкий убегающий трус действительно был посланником Бога, то он, безусловно, не умрет. А если умрет, то он не был посланником Бога. В любом случае этот глупец должен был умереть. Глава 52. Буря в святом свете. Чтобы его мама не волновалась, Суа Цзя не пошел домой напрямую. Он свернул за угол и применял на себя десятки техник влаги на себя, до тех пор, пока его внешность не вернулась в нормальное состояние. Только тогда он вышел из-за угла и пошел на рынок, чтобы купить новую одежду, после чего направился домой. После возвращения домой, Суа Цзя пытался сохранить спокойный вид и действовать, как если бы ничего не произошло. Он не только не хотел, чтобы его семья о нем беспокоилась, но и сохранить свое лицо, ведь для человека это самое главное. Нехорошо быть побитым кем-то в открытую. Суа Цзя прочно выгравировал отвратительное лицо воина в красном в его сердце. Суа Цзя знал, что сейчас он не способен его победить, но однажды он отомстит ему. Всю боль и унижение, что он получил сегодня, в один прекрасный день он вернет старицей. После еды Суа Цзя, игнорируя всех, сразу же пошел в подземную тренировочную комнату. Там Суа Цзя выпускал свой гнев на магических целях. Это было единственное, что он может сделать в данный момент. Конечно, Суа Цзя думал обратиться за помощью. Если он получит поддержку от других людей, то он легко сможет взять реванш. Но если другие помогут ему свершить месть, Суа Цзя не сможет достаточно выпустить свой гнев. Его сердце успокоится, если он сам, своей рукой, полностью уничтожит и унизит его противника. На следующее утро Суа Цзя взял магическую книгу и направился в Академию Святого Света. Когда он дошел до входных ворот, Суа Цзя заметил впереди толпу людей. Он с сомнением посмотрел на время, было почти начало уроков, так почему все стоят там, не боятся ли они опоздать? С сомнениями Суа Цзя подошел к толпе и изо всех сил протиснулся сквозь них. Пройдя сквозь толпу, Суа Цзя посмотрел вокруг. Группа людей в красных одеждах, излучающие убийственные намерения, загородила просторные ворота Академии Святого Света. Они оставили зазор только для одного человека. У входных ворот лежало несколько десятков воинов в красных, стонущих от серьезных травм на лице. Несколько других людей в красных за ними присматривали. Тот, кто осмелится двинуться, получит шквал болезненных ударов. Суа Цзя был слегка удивлен, но вскоре понял, что эти люди в красном были, естественно, бедные воины огня ветра. Причиной, по которой они заблокировали вход, является то, что они хотят найти человека, который вчера избил Суа Цзя, и выпустить на него весь гнев. В то же время, они надеялись, что, свершив месть, Суа Цзя изменит свое решение. Смотря на десятки воинов в красном с распухшими черными глазами, Суа Цзя криво улыбнулся. Даже Суа Цзя не может сказать, правильно ли их так избивать или нет. Эти леди по-настоящему жестоки, когда их разозлить. По сравнению с ними, вчерашний парень кажется послушным котенком. Суа Цзя покачал головой. Хотя он был тронут действиями девушек, он понимал, что эти действия были слишком наглыми. Несмотря на то, что они были достаточно умны, чтобы не вызывать проблемы в самой Академии Святого Света и только заблокировали вход, было трудно угадать отношение верхушки Академии Святого Света. Есть несколько причин, почему Суа Цзя вчера так отнесся к этим воинам огня ветра. Во-первых, он не хотел, чтобы эти девушки попали под раздачу. Во-вторых, потому, что без причины избит, он был очень зол. Поскольку он был совершенно беспомощен против того парня, он выпустил свой гнев на них. Поскольку они были очень важны для него, Суа Цзя не мог позволить попасть им в беду. В дополнение к этому, Суа Цзя очень настойчив. Поскольку это его личная обида, он должен самостоятельно решить ее. Если он попросит воинов огня ветра, то они определенно были бы избиты. Серьезно? Подумав, Суа Цзя протиснулся сквозь толпу и пошел к воинам огня ветра. Видя появление Суа Цзя, все девушки начали дрожать. Успокоившись, они отослали нескольких студентов, пытавшихся протиснуться в зазор, и, наконец, встретили Суа Цзя. Беспомощно вздохнув, Суа Цзя низким голосом прошептал: «Хорошо, этого достаточно. Продолжать нет необходимости. Идите на свои уроки. И еще в воскресенье в 9 утра приведите всех ваших сестер к Белой вилле». Говоря это, Суэ Цзянь остановил шаги и прошел через группу сестер в красном, направившись в его класс. В течение следующих нескольких дней Суэ Цзянь посещал школу, как если бы все было нормально. Все казалось обычным. Однако, когда никого не было вокруг, Суэ Цзянь в гневе скрежетал зубами и усердно тренировался в подземной тренировочной комнате Белой виллы. На самом деле, Суэ Цзянь не испытал много вреда от побоев. После нескольких техник влаги, его травмы были исцелены прямо на месте. На самом деле, это было просто шлепком, небольшое дело. Однако, для Суэ Цзянь это было позором и унижением. Люди таковы, когда что-то случается первый раз, это становится незабываемым. Это касается и радостных событий, и печальной, но в особенности унизительных. Несмотря на то, что удары были нанесены только в лицо, это не дало покоя Суэ Цзянь. Суэ Цзянь раньше был свидетелем драки, однако это просто наблюдение. Но на этот раз, он был тот, кто получал удары, и Суэ Цзянь понял, насколько такой позор невыносим. Он не мог не вспомнить то, что ранее говорила учительница. «Если ты не хочешь, чтобы над тобой издевались, надо иметь силу отбиться. Целью обучения магии заключается не в том, чтобы начинать пожары, убивать людей и совершать преступления. На самом деле, целью является дать нам возможность защитить что-то или кого-то от хулиганов. В любом случае, с магией у тебя есть возможность сопротивляться. Все это время, ради похода на большие торговые пути и поисков своего отца, Суэ Цзянь всегда уделял свободное время развитию своей силы. Однако, после этого инцидента, Суэ Цзянь еще больше осознал важность силы. Без силы невозможно поддерживать гордость. Хоть Суэ Цзянь усердно трудился, обучение магии никогда не было легким. Было невозможно за несколько дней прорваться через технику ледяного шара и достичь уровня ледяной брони. Пока Суэ Цзянь тренировался, время неумышленно пролетало мимо. В мгновение ока, было уже воскресенье. Все маги воды также получили письма от своих домов. В письмах, согласно заказу Суэ Цзянь, ни один родитель не написал что-либо лишнее. Все, что было написано в письмах, это то, что отныне они должны следовать планам Суэ Цзянь. Восьмилетним детям не нужно многое понимать. У них такие же мнения и решения, как у их родителей. Даже если они ничего не понимают, если их родители скажут сделать что-то, у них даже мысли не будет ослушаться. Для девочек Суэ Цзянь был особенным. Он преуспел в учебе, имел силу выше средней, а также он очень тепло к ним относился. И самое главное, каждое воскресенье Суэ Цзянь приводит девочек поиграть. В их сердцах Суэ Цзянь уже стал для них одноклассником и их другом детства. На рассвете Суэ Цзянь приказал приготовить завтрак, а затем бросился в школу. После того, как он вошел в свой класс, все девочки ели свои завтраки. После того, как все девочки пообедали, отправился ко входу к вилле и сопроводил 36 воинов огня ветра внутрь. Он привел их к подземной тренировочной комнате. Перед тем, как они получат свое лечение, у Суэ Цзянь было много вещей, которые он хотел с ними обсудить. В огромной подземной тренировочной комнате Суэ Цзянь жестом показал 36 воинам огня ветра сесть перед ним в формации 6x6. Видя девушек, укутанных красными накидками, Суэ Цзянь слегка пробормотал, после чего тяжелым тоном сказал: «Каждая, хоть за последние несколько дней произошел некоторый неприятный случай, подумав над этим долгое время, я не могу смотреть, как ваша внешность разрушается. Поэтому, в конечном итоге, я решил, что я по-прежнему буду помогать вам, несмотря на то, что они давно догадались, по какой причине Суэ Цзянь позвал их в свою виллу». Как только они услышали сказанные Суэ Цзянь слова, они не могли не задрожать от возбуждения. Если бы Суэ Цзянь здесь не было, они бы очень громко закричали от волнения. Смотря на возбужденных воинов огня ветра, Суэ Цзянь тяжело продолжил: «Я уже говорил ранее, что в обмен на вашу вторую жизнь, вам нужно будет достаточно заплатить. Сейчас я спрошу вас еще раз, вы действительно готовы заплатить такую дорогую цену ради вашей внешности?» Глава 53. Настоящая свобода без каких-либо колебаний. Все девушки быстро кивнули, не сказав ни слова. Ясно, что они полностью подумали об этом заранее. Для них любая цена стоила этого, до тех пор, пока они могли сохранить свою красоту. «Очень хорошо», — Суэ Цзянь громко крикнул и глубоким голосом сказал: «В таком случае,

Несмотря на то, что она не заботилась о 100 миллионах золотых, ей очень нужна была карта. Если Вэнья смогла похудеть, то для нее вообще не будет никаких проблем, поскольку ее нынешнее состояние не такое тяжелое, как было у Вэнья. Покопавшись в коробке, женщина, наконец, стиснув зубы, схватила карту и вытащила ее. Глава 56. Провоцирующая Эмма. Существовали многие дамы, которые нуждаются в помощи Сацзя в священном светлом городе. Однако поскольку эта женщина Шарпей срочно нуждалась в помощи и имела достаточно расходов для оплаты за свои услуги, это было в верхней части списка ее приоритетов. Глядя на сверкающую золотую карту в руке, тело женщины Шарпей все начало дрожать. Хотя ее тело все еще трясло, внутри ее горло начало излучать булькающий звук, как будто курица-мать задохнулась на шее. Видя возбужденное выражение лица женщины Шарпей, Вэнья чувствовала себя уверенно и сказала с улыбкой: «Мисс Эмма, поздравляю с вытягиванием респектабельной золотой карты. Могу я спросить, хотите ли вы сохранить эту карту или преобразовать ее в золото, Су?» Услышав слова Вэнья, Шарпей женщина крикнула и вдруг разжала руки. Она плотно запустила карту в ее лоно и срочно сказал: «Да, конечно, я хотела бы сохранить ее. Это воля небес. Вы, ребята, не можете перечить». «Да». Услышав слова женщины Шарпей, все, кто не мог помочь, смотрели на нее безучастно и думали: эта женщина на самом деле думает, что они вернутся. Не задумывалась ли она об этом хоть немного? Если они вернулись, тогда что было точкой проведения этой кампании? Улыбаясь женщине Шарпей, Вэнья тепло ответила: «Как мы можем вернуться? Эта карта должна быть отдана в конце концов, я просто хочу подтвердить ее на секунду». С нетерпением глядя на Вэнья, Шарпей женщина дрожала, когда она сказала: «Быстро, скажите мне, где лорд Сацзя? Я хочу встретиться с ним прямо сейчас, я не могу ждать ни секунды дольше». Как только женщина Шарпей проронила свои слова, Вэнья рассмеялась: «Поскольку вы выбрали быть клиентом лорда Сацзя, то у вас естественно будет возможность встретиться с ним всякий раз, когда вы захотите. Кто-нибудь придите и проводите мисс Эмму к рабочему месту лорда Сацзя». Следуя голосу Вэнья, горничная быстро подошла к Шарпей женщине и произвела привлекательный жест. Под чьим-то присмотром Шарпей женщина подняла свое жирное тело и пошла вверх по лестнице. В то же время Вэнья нахмурила брови и улыбнулась другим гостям: «Ладно, все остальные, пожалуйста, наслаждайтесь музыкой и хорошим вином столько, сколько вы хотите. За исключением сегодня все здесь требуют оплаты. Кроме того, я расскажу всем по секрету, что цены здесь пугающе дорогие. Каждый человек должен воспользоваться возможностью сейчас». Услышав слова Вэнья, все гости разинули рты. Там было так много бесценных вещей, которые они никогда не видели и не пользовались. Чем больше Вэнья говорила об этом, тем больше они хотели бы вернуться несколько раз. В другом случае, не прослеживаются ли они своими коллегами? Видя выражение гостей, Вэнья тепло улыбнулась. Она знала, что ее цель уже достигнута. Повышая качество белой виллы, она также привлекает больше клиентов к белой вилле. Если никто из высокопоставленных вельмож не приехал на белую виллу тратить свои деньги, то как могут они не уйти в себя в жуткой депрессии? Даже если они просто хотят показать их состоятельность, они должны прийти сюда хотя бы один раз. Кроме того, они должны были потратить свое богатство в презентабельной манере. Оставляя в стороне Вэнья, идя все время с другими на нижнем этаже, служанки с другой стороны привели возбужденную Эмму на третий этаж. Из-за жира по всему телу и ее возбужденного настроения, тело и лицо Эммы были покрыты слоем липкого пота. Этому не помочь, все жирные люди потели легко, просто немного перемещаясь. Перед парой дверей, инкрустированных золотом и драгоценными камнями, горничная почтительно поклонился женщине Шарпей: «Леди Эмма, это офис лорда Сацзя. Пожалуйста, проходите сами. В рабочее время служащие не имеют права войти». Говоря это, горничная развернулась и осторожно потянула дверь. Незамедлительно все в комнате было открыто перед женщиной Шарпей. Несмотря на то, что она видела достаточно роскошные и экстравагантные украшения, она должна признать, что даже это место не может сравниться с ее домом, где все украшения были первоклассными. Хотя нельзя сказать, что все было бесценно, но все были по-прежнему роскошные. Роскошный и уютный диван, кровать необычной формы, окна в европейском стиле, великолепный камин, Огромный и роскошный офисный стол и мягкий яркого цвета ковер. Все в этой комнате создавало ощущение заманчивого благородного воздуха, привлекая их. Дверь мягко закрылась за Эммой. Стоя в огромном пространстве, которое было около 100 квадратных метров, Эмма посмотрела вокруг подозрительно. Вскоре Эмма увидел милого мальчика ее возраста, который улыбался, глядя на нее. «Эй!» Глядя на Сацзя не стесняясь, Эмма потрясла жирное ее лице и сказала: «Ты ученик лорда Сацзя? Я тебя спрашиваю, как пройти к лорду Сацзя? Быстро приведи его ко мне». «Да». Услышав слова Эммы, Сацзя не смог помочь, только безучастно смотрел. Эта женщина на самом деле ошибочно принимает его как ученика. Однако, теперь, когда он думал об этом, это не было странным. Как 8-летний ребенок может заработать доверие человека? Думая, Сацзя спокойно повернулся и подошел к большому стулу за письменным столом. Неторопливо присев, он спокойно посмотрел на Эмму, которая стояла с нетерпеливым выражением, и сказал низким голосом: «Я лорд Сацзя, и я также человек, которого вы ищете. Если я не ошибаюсь, то ты мой первый назначенный клиент, правильно?» «Что?» Пронзительный звук, напоминающий умирающую курицу, вырвался изо рта Эммы. «Что вы сказали? Вы лорд Сацзя? Хорошая попытка пошутить, вы просто мальчик. Что могли бы вы сделать?» Сацзя был подавлен, и, нахмурив брови, сказал он в недовольном тоне: «Нет необходимости вам проверять мои способности. Если вам не нужна моя помощь, вы можете уйти прямо сейчас. Я не побеспокоюсь, чтобы увидеть вас». Во время разговора Сацзя приложил силы в обе ноги и топал по земле. Вращающееся кресло быстро развернулось, и вид женщины шаркой закрыл огромный стул. Несмотря на то, что Сацзя действовал таким образом, он действительно чувствовал себя довольно нервным. Однако Вэнь Я сказала ему: «Если кто-то будет очень способным, он должен научиться быть черствым. Если бы он был слишком любезным, он даст людям ощущение, что он не имеет каких-либо навыков. На самом деле, нужно не подавать виду, даже если бы пришел сам император. В противном случае можно было бы не заработать доверие людей. На данный момент, Шарпей женщина ставит под сомнение его способность просто из-за его возраста. Это абсолютно недопустимо. Хотя он мог бы вежливо объяснить и подтвердить правду своими собственными действиями, если он сделал это, имидж Сацзя в глазах женщины Шарпей будет не очень хорошим. Вне зависимости от его способности, он был все еще просто мальчишкой, который мог бы подумать, что все нормально, если бы она просто купила желе для него. Он принципиально не имел ценности для нее. Показывая Сацзя равнодушное и высокомерное отношение, Шарпей женщина больше не смогла сдерживать гнев. Несмотря на то, что ее сожаление было позором для ее страны и народа, ее статус и положение по-прежнему были прозрачными. Она быть польщена повседневной суетой людей вокруг нее. Могла ли она когда-либо испытать это неуважительное чувство? Глядя на спинку большого стула, который перекрыл ее взгляд Сацзя, Эмма яростно топнула по земле и развернулась. Одна из причин, по которым она действовала таким образом, была, потому что она не больше не могла это принять. Самое главное, она не считает, что 8-летний ребенок имел возможность помочь ей. За креслом Сацзя мрачно улыбнулся. Он не ожидал, что все, что старшая сестра приказала ему сделать, будет выполнено так легко. Вспоминая странную тактику старшей сестры, Сацзя вздохнул и покачал головой. Он еще слишком молод и, может, не подумал о возможной зловещей схеме. «Подождите минуту». Видя, что Шарпей женщина уже собралась уходить, Суацзя, наконец, сказал в глубоком тоне. Услышав слова Сацзя, Шарпей женщина остановилась в сомнении. Нетерпеливо повернувшись и посмотрев на Сацзя, она сказала: «Это вы попросили меня уйти. Теперь вы спросите меня подождать. Что вы хотите сейчас?» Медленно поворачивая стул, Сацзя медленно повернулся к женщине Шарпей: «Так как вы не нуждаетесь во мне, пожалуйста, верните золотую карту. Я не допущу золотой карте бродить всюду, как пожелается. Для тех, кто в ней нуждается, эта золотая карта является более ценной, чем жизнь». Ее рот дернулся. Поскольку женщина Шарпей не имела никаких планов для обмена карты на 100 миллионов золота, она непосредственно взяла золотую карту из своего кармана и бросила ее на стол, прежде чем сказать: «Отлично, отлично. Вы можете забрать золотую карту обратно. Я могу теперь уйти, правильно?» Случайно получив золотую карту, Сацзя спокойно сказал: «Изначально, вы не сможете быть обслужены моим сервисом, так как вы не мой клиент, но...» Сегодня это особенный день. Сегодня день, белая вилла открытой для бизнеса. Так как вы вытянули золотую карту, я должен служить вам хотя бы один раз». Проговорив это, Сацзя замолчала и его лицо побледнело. «Кроме того, я не могу позволить вам выйти и сказать всем, что у меня нет возможности. Вот почему. Перед отъездом, я покажу один раз технику потери веса для вас. Я покажу вам, есть ли у меня возможность». Первоначально Шарпей женщина была очень зла. Она была готова уйти и никогда не вернуться сюда больше. Однако упомянув технику потери веса, Сацзя затронул ее ахиллесову пяту. Даже если она не могла доверять Сацзя, которому было только 8 лет, она не была готова отказаться от возможности попробовать. Глава 57. Коварный заговор. Как велел Суэ Цзя, Эмма с усилием расположилась на роскошном диване. Пока Суэ Цзя непрерывно отливал технику увлажнения, Эмма пыталась поудобнее лечь на диван. В действительности, техника увлажнения не была чем-то необычным для Эммы. У нее уже было два личных мастера, помогающих ей увлажнять ее кожу каждый день. Так как она наслаждалась чувством свежей прохлады от техники увлажнения ежедневно, она уже привыкла к этому. Посмотрев на выражение лица женщины Шарпи, Суэ Цзя понизил голос. «Ладно, даже если у вас будет только один шанс, у вас все равно есть выбор. Какую часть техники потери веса вы хотите, чтобы я выполнил?» Услышав его вопрос, женщина Шарпи нерешительно указала на собственное лицо. Суэ Цзя усмехнулся. И правда, в отношении внешности человека, лицо было самым важным, так как это была та часть, на которую обращали наибольшее внимание. Что касается живой рекламы, уже была Вэнь Я, но Суэ Цзя не возражал против большего количества рекламных объявлений, как эти. Если эта женщина Шарпи сможет стать живой рекламой, разве его талант не станет более убедительным? К тому же, как только женщина Шарпи вылечится, она будет видеть чудесные изменения ее лица каждый день, и все это при помощи чудесных навыков Суэ Цзя. С чего бы тогда ей не просить его о помощи? Если бы это произошло, то она, несомненно, попала бы в план старшей сестры. На самом деле, каждая из этих золотых карт была очень ценной. Невозможно было представить их другим в качестве приза без причины. Но Суэ Цзя не просто выполнял технику потери веса для нее. Это было бы слишком дешево. Ссора, произошедшая до этого, была неизбежна. Даже если бы нрав женщины Шарпи был получше, Суэ Цзя бы все равно устроил ссору с ней и воспользовался бы возможностью позволить ей почувствовать его мастерство. После ожидания ее возвращения и прошения продолжить, Суэ Цзя отвергал бы ее снова и снова. Это сделало бы ее самой подходящей живой рекламой. Несмотря на то, что она получила золотую карточку, было еще слишком рано, чтобы получать помощь от Суэ Цзя. Что определяет самое ценное? Является ли это лучше всего, или редчайшей вещью? Нет, это, безусловно, не так. В действительности, самые ценные вещи, это те вещи, которые всех хотят. Например, экскременты панды немногочисленны, но никто не воспринимает их как сокровище. Если бы Суэ Цзя взял на себя инициативу помогать другим похудеть, результаты, безусловно, не были бы столь хороши. Только тогда, когда вы не соглашались на чьи-либо мольбы и деньгами в руках, это можно считать хорошим результатом. Кроме того, для таких типов людей, чем выше их социальный статус и положение, тем лучше будут результаты. Так же, как любые из трех королевств, в конечном итоге, просил Чжугэлян, только это можно было бы считать статусом. Размышляя, Суэ Цзя осторожно протянул руки и тихо закрыл глаза. Сосредоточив свое внимание исключительно на коже и плоти женщины, он начал умело контролировать воду в ее жировых клетках. С тех пор, как он успешно помог Вэнь Я с ее потерей веса, Суэ Цзя никогда не прекращал свои эксперименты и практики техники потери веса. Он до сих пор практиковал пугающее количество, помогая курице похудеть каждый день. Это уже стало обычным делом. После движений Суэ Цзя, женщина Шарпи почувствовала только, как ее лицо онемело и зуд. Когда она протянула руки, чтобы почесаться, Суэ Цзя ее остановил. Она могла только беспомощно терпеть. После получасовой процедуры беспрерывных модификаций и совершенствования, Суэ Цзя, наконец, удовлетворенно опустил руки. Проверив все последний раз, Суэ Цзя молча повернулся и пошел в другую комнату со словами: «Хорошо, я уже закончил, вы можете уходить». Услышав слова Суэ Цзя, женщина Шарпи медленно открыла оба глаза. Когда она поднесла свои руки к лицу, она могла чувствовать только груду жира. Когда она посмотрела на свои руки, она увидела, что они были покрыты желтой и мутной жидкостью. Что, ради всего святого, это такое? Пока женщину Шарпи терзали сомнения, дверь открылась, и вошла горничная, она повела Эмму в уборную. После очищения лица, женщине Шарпи очень хотелось увидеть, как она выглядела. Тем не менее, ситуацию развернули так, что она не могла найти зеркало. После мытья, женщина Шарпи угрюмо последовала за горничной вниз по лестнице. По сравнению с тем, что было до, она не чувствовала каких-либо изменений. Вместо этого она чувствовала полный живот неудовлетворенности. В этот момент женщина Шарпи тайно поклялась никогда не возвращаться в это место. Кроме крайней неудовлетворенности, что еще она получит от этого визита? У-у-у. Быстро, под руководством горничной, женщина Шарпи шла вниз по лестнице. Все гости взглянули на женщину Шарпи. Все, кто видел эту сцену, тревожно вскрикнули. Увидев прежде тучную Шарпи, медленно идущую вниз по лестнице, Вэнь-Я поспешно поприветствовала ее и спросила: «Ух ты, сестра Эмма, Суа-Цзя действительно имеет способности, Хэн?» Холодно фыркнув, женщина Шарпи ответила: «Я не увидела никаких способностей, он просто 7- или 8-летний ребенок, я никогда не вернусь сюда». Сказав эти слова, яростная женщина Шарпи, не обратив ни на кого внимания, покинула коридор. Те, кто проходил мимо, глядя на женщину Шарпи, если бы не ее фигура и голос, очень бы сомневались, что это была та же женщина Шарпи, как и раньше. Подвергшись модификации Суа Цзя, ее глаза, которые первоначально были лишь едва заметны из-за слоев жирной кожи, теперь были большие и яркие. Это было особенно заметно в ее разъяренных глазах, которые сейчас источали ослепительную холодность. Изменились не только ее глаза. Слои кожи на лице женщины Шарпи отступили, и теперь ее лицо было красным, как яблоко. Больше не было ни намека на сходство с Шарпи. Хотя из-за ее фигуры и структуры костей, Эмма никогда не станет красавицей, как Вэнь-Я. После чудесных рук Суа Цзя, ее лицо было как у нежной и очаровательной девушки. Ее лицо было с красивым румянцем, пухлым и круглым, с маленьким ртом и большими глазами. Несмотря на то, что ее нельзя было назвать красавицей, она была достаточно приятна, чтобы люди захотели поцеловать ее. К сожалению, все, что было ниже лица, осталось неизменным. Начиная от шеи и ниже, ее тело было в складках кожи, как у Шарпи, а ее набухшие жиры были, как у старой свиньи. Сравнивая эти две крайности, каждый лишь беспомощно созерцал. Глубоко внутри, все они признали, насколько далеко могут зайти способности лорда Суа Цзя. Тем не менее, то, всех смутило то, что, несмотря на достижение такого результата, мисс Эмма до сих пор была не удовлетворена. Она даже сказала, что у лорда Суа Цзя не было никаких навыков, и ребенку было всего лишь 7-8 лет. Боже, если это считается неимением навыков, то кого тогда можно считать способным? Женщина Шарпи вернулась домой, задыхаясь от ярости. Тем не менее, она не думала, что как только она войдет на территорию, ее перехватит несколько охранников. С серьезными лицами они заблокировали ей путь и рявкнули: «Стоп, это особняк Эллисона, люди, которые не работают здесь, не могут войти». Ошеломленная Эмма посмотрела на них. Сначала она чувствовала грусть, но теперь, когда она даже не могла вернуться в собственный дом, она стала злиться. Она возмущенно выкрикнула: «Вы ослепли, вы меня уже не узнаете, быстро ушли с моего пути, иначе я случайно отрежу вам головы и поиграю ими в футбол». Несмотря на то, ее лицо изменилось, ее фигура, голос и нрав были прежними. Услышав голос молодой хозяйки и окинув ее фигуру взглядом, охранники сразу поняли, кто она, и уступили дорогу. Несмотря на ее новое лицо, это все еще молодая хозяйка. Эмма быстро вернулась в свою комнату и села на стул. Громким голосом она закричала: «Все вымерли, разве вы не видите? Я вернулась. Быстро принесите мне чашку чая, я умираю от жажды». Из-за Суа Цзя Эмма была сильно обезвожена. Хуже всего было то, что Суа Цзя даже не разрешил ей пить воду. Сидя на стуле, Эмма задыхалась. Только что она долго шла быстрым шагом. Глядя на дверь, Эмма не могла не злиться. «Глупая служанка, почему так долго несет несчастную чашку чая? Если она не накажет ее, как полагается, то...» Размышляя, Эмма начала разворачиваться. Однако как раз в этот момент она вдруг замерла, а затем быстро посмотрела на свое отражение в зеркале. Внешний вид, что Эмма увидела в зеркале, заставил ее вскричать. Глава 58. «Не все можно купить за деньги в тихом особняке», Эмма кричала так, будто она была курицей на убой. «Призрак!» Услышав крик Эммы, служанки бросились к молодой леди в комнату. Открыв дверь, они увидели, как Эмма закрывает лицо обеими руками и смотрит на зеркало с пустым лицом, как будто она увидела призрака. «Мисс!» Эмма наконец-то пришла в себя, услышав настойчивый голос служанки. Все ее тело дрожало, а затем Эмма воскликнула, махая рукой: «Убирайтесь! Никто не смеет входить без моего приказа!» Несмотря на то, что они не знали точно, что случилось, все служанки быстро отошли от комнаты. Нрав мисс Эммы всегда был груб, и могло произойти все что угодно, если ее спровоцировать. После того, как все служанки вышли из комнаты, Эмма встала и взволнованно подошла к зеркалу. Она в недоумении смотрела на свое очаровательное лицо. Эмма наконец-то поняла, что ребенок, которому всего 8 лет, на самом деле, имел божественные способности. Эмма нежно гладила лицо, она не думала, что придет день, когда она сможет стать такой красивой и милой. Несмотря на то, что она не была так красива, как Вэнья, ее лицо по-прежнему обладало определенной красотой и шармом, что явно ей не проигрывает. Этот Суацзя был практически богом.